собеседник прикинул. — Знаю много, — сказал он, — стольника мало. — Ты расскажи, а там видно будет, — попробовала выкрутиться я. — Нет, — заупрямился морячок, — утром деньги, вечером стулья. Я икнула. То, что неказистый молодой человек с легкостью и к месту процитировал Ильфа и Петрова, показалось мне странным, но не насторожило. Может, фильм видел? Откуда мне знать? — Ладно, — сказала я и порылась в сумке. Собеседник следил за моими руками голодным взглядом. Я достала 500 рублей, показала ему и сказала: «Стулья против денег». Моряк выхватил бумажку у меня из пальцев. «Значит так», — немедленно начал повествование мой Вергилий. «Тебе как, сначала хорошее, потом плохое или наоборот?» «Как хочешь», — ответила я нетерпеливо и включила диктофон. «Значит так», — повторил собеседник. «Ну, про наркотики ты сама знаешь». «Какие наркотики?» — испугалась я. «Так хозяин приторговывает», — охотно пояснил моряк. «А чего ты всполошилась?» «Великое дело, траву продает. Не героин же». «Звягин торгует наркотиками?» — не поверила я. «А ты думала, на какие деньги все это?» Тут моряк кивнул головой на причал, где швартовалось несколько ухоженных яхт. «Все это построено». Я промолчала. «Действительно, разве такое можно построить на честные трудовые доходы?» «Стоп», — одернула я сама себя. «Если я принесу в редакцию такой материал, шеф меня немедленно уволит. Ему головные боли с наркотрафиком не нужны». «Слушай, это, конечно, круто. Только меня другое интересует», — перевела я стрелки. «Ты мне про личную жизнь начальника расскажи. Что-нибудь знаешь?» «А как же!» — охотно откликнулся моряк. «Все знают. Он голубой». Я снова икнула. «Ты серьезно? А то все знают. Да ты что, с луны свалилась, что ли?» «А как же нимфа?» — шепнула я одними губами. «Какая нимфа?» — не понял моряк. «Которая за домом следит». «А-а-а!» — моряк пренебрежительно пожал плечами. «Это для журналистов», — объяснил он, — «для отвода глаз». Он, короче, нанял девчонку, отстегивает ей зеленое, а она делает вид, что у них любовь-морковь. Поняла? Я плюхнулась на задницу. «Интересно, мои домохозяйки такое выдержат?» «Слушай, а ты не издеваешься?» — спросила я недоверчиво. «Вот еще!» — оскорбился моряк. «Ты что, мне не веришь?» «Пашка!» К нам неторопливо приблизился второй молодой человек в спасательном жилете, надетом поверх плавок. «Вот, дамочка мне не верит!» Моряк кивнул на меня. «Кто такая?» — неприветливо спросил Пашка. «Да пресса!» — небрежно ответил моряк. «Собирает сведения про директора». «А-а-а!» — откликнулся Пашка с большим неудовольствием. «Вот оно что!» «И не надоело? Чего только про него не писали?» «Я про него ничего не писала», — ответила я сухо. «Вот я ей и объясняю, что Звягин у нас нетрадиционной сексуальной ориентации». «Это правда?» — спросила я у Пашки. Пашка посмотрел на моряка, моряк подмигнул ему одним глазом. «Правда, правда», — сказал он серьезно. «Вы ему верьте. Раз он говорит, значит, правда». «И про наркотики правда?» — спросила я. «Про какие наркотики?» — не понял Пашка. Я поднялась на ноги и сказала: «Сволочи вы оба! Я на первое задание приехала, а вы...» Махнула рукой и пошла во свояси. Идти в здание яхт-клуба после такой наглой провокации у меня не было никакого желания. На следующий день я собиралась на работу с неприятным ожиданием разноса. Провалила первую статью. Что тут говорить? Нет у меня корреспондентской жилки. Пишу я неплохо, а вот материал собирать не умею. Хочется, чтобы кто-то делал грязную работу, но шеф не собирается в угоду мне раздувать штат. Я вышла из подъезда и двинулась по направлению к дороге. Поймаю машину и попаду прямиком на летучку. Шеф обругает меня при всех собравшихся, после чего я, скорее всего, уволюсь. Вот и конец моей журналистской карьере. Я протянула руку и, не глядя, махнула первой проезжающей машине. Машина плавно притормозила. Хороший «Опель Вектра». Но я в него ни за что не сяду. Я девушка порядочная. Так я и сказала водителю. «Проезжайте, проезжайте. Я девушка порядочная». Водитель выбрался наружу и ответил. «Это я еще вчера заметил. Только вы деньги забыли». И протянул мне помятую 500-рублевую бумажку. Я посмотрела на него внимательней. «Нет, это конопатое лицо и облезлый нос не может компенсировать никакой фирменный прикид. Это вы?» «Это я», — согласился мой вчерашний собеседник. Подумал и добавил. «Простите за розыгрыш». «Да ну что вы!» — сказала я с горечью. «Подумаешь, поиздевались над стажером. Подумаешь, уволят меня сегодня. Мелочевка». Обгоревший нос собеседника стал еще более красным. «То есть как уволят?» — не поверил он. Я махнула рукой. «Езжайте своей дорогой. Вам какое дело?» Собеседник обошел машину, открыл дверь пассажира пошире, взял меня под локоть и усадил на сиденье. Вернулся за руль, захлопнул дверцу и сказал. «Вы меня тоже поймите. Достали до самых печенок. Пишут и пишут. А чего пишут, сами не знают». Я повернулась к нему всем корпусом. «Значит, вы и есть тот самый Звягин», — хмуро согласился молодой человек, выглядевший моим ровесником. «А было мне тогда 23 года. То, что Лешка старше на 5 лет, я узнала позже. То я буддист, то сатанист, то религиозный реформатор, то я дома вивисекцией занимаюсь, то страусов развожу. В общем, полный бред. А уж про личную жизнь...» Он поперхнулся своим негодованием и стал смотреть в окно. Так мы просидели довольно долго. Так долго, что в моей голове успел зародиться подлый план. «Ладно», — сказала я, вздохнув, — «отвезите меня в редакцию». «Вас сильно поругают?» — спросил Лешка, поворачивая ключ зажигания. «Нет», — ответила я бодро. «Уволят, и все. Не обременяйтесь». Лешка тронулся с места и тут же притормозил. «Вы серьезно?» — не поверил он. «К сожалению, да». Он мученически вздохнул. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — спросил он обреченно. «Можете», — ответила я. «Я бы даже сказала, что вы обязаны это сделать после вчерашнего». «Дать вам интервью», — поинтересовался Лешка, — «про личную жизнь». «Точно». «Да я все это терпеть не могу», — завелся было он, но тут же махнул рукой. «А, ладно, пытайте». «Послушайте», — начала я умильно, — «вы же можете сказать все, что вам захочется. Например, что вы дали обет целомудрия до тех пор, пока не заработаете 1 миллион, свободный от налогов, или что-нибудь в этом духе. Кто станет проверять?» Лешка посмотрел на меня. Его лицо рассекла надвое кривая ухмылка. «А что?» — спросил он задумчиво. «Веселиться так веселиться». «Вот именно». В редакцию мы вошли под ручку. Шеф, увидев недотрогу Звягина, избегающего журналистов как чумы, выпал в осадок. Дорогого гостя повели в личный кабинет. Угостили хорошим коньяком с хорошим кофе, после чего отдали мне на растерзание. Статья, вышедшая из-под моего бойкого пера, называлась «Романтик моря». Скажу коротко. Человеку, который был в ней описан, любой банк мог выдать беспроцентный кредит в момент обращения. Это был схимник, святой, юродивый, трепетная одинокая душа на фоне соблазнов большого города. В общем, я врала, как умела. «Так держать», — одобрил шеф, прочитав гранки. «Сахара немноговато?» — деловито поинтересовалась я. «Все-таки журнал для взрослых. Переварят ли?» «В самый раз», — отрубил шеф. «Ты что, сериалы не смотришь?» И оказался прав. Домохозяйки остались довольны.